При приближении Фауста она исчезала, а слева появлялась Венера в увитой цветами беседке и, насколько позволяла мексиканская стыдливость, почти без одежды. Прекрасная Фаустина, было совершенно ясно, что и Гретхен, и Венера — это она, обладала определенным артистическим даром. Во всяком случае, зрители понимали и с восторгом принимали основную идею этой сценки, что духовная красота и чувственность вполне совместимы в одной женщине. В конце концов, доведенный трудностью выбора до безумия, Фауст кончает с собой, на сцене появляется окруженный ярким пламенем Мефистофель и сбрасывает его в ад. Как только Фауст исчез, снова появилась прекрасная Фаустина. Она парила без всякой видимой поддержки в футах в 8 над серединой сцены и изображала, надо думать, вечную женственность. Буквально лучилась состраданием, одновременно демонстрируя изрядную часть своих великолепных ног. В завершение Мефистофель сбросил плащ и оказался все тем же Айзенгримом Великим. Судя по громкости и продолжительности заключительных аплодисментов, представление зрителям понравилось. Когда билетер не позволил мне пройти через сцену, я подошел к служебному входу театра и сказал, что хотел бы увидеть сеньора Айзенгрима. «Он никого не принимает», — сказал швейцар. «Даны строгие указания никого не пускать». Я показал свою визитную карточку. В Северной Америке эти штуки почти вышли из употребления, однако в Европе к ним все еще относятся с определенным уважением. Почему, собственно, я их и ношу? Никакого впечатления. Оставалось только плюнуть и уйти, но тут я услышал мелодичный голос. «Скажите, пожалуйста, это вы, мистер Данстон Рамзи?» На верхней ступеньке, ведущей в театр лестницы, стояла, надо понимать, женщина. Женщина в мужском костюме, очень коротко стриженная и невероятно уродливая. И ведь не убогая, не калека. Высокая, стройная и, по всей видимости, очень сильная. Она имела притом непропорционально большие кисти рук и ступни, и ее огромный подбородок выпирал далеко вперед, а глубоко сидящие глаза почти скрывались под тяжелыми надбровными дугами. Однако голос у нее был приятный, а произношение культурное, с каким-то легким акцентом. «Айзенгрим будет очень рад с вами встретиться. Он заметил вас в зале. Идемте, я вас провожу». Немного пройдя, мы оказались в коридоре, куда доносились звуки перебранки на непонятном, скорее всего, португальском языке. Моя провожатая постучала в дверь и сразу же вошла. Я последовал за ней и оказался в компании ссорящихся. Раздетый по пояс Айзенгрим разгримировывался при посредстве грязного полотенца. Прекрасная Фаустина, голая, как правда, прелестная, как картинка, и бешеная, как собака, также снимала грим, покрывавший чуть не все ее тело. При виде нас она подхватила халатик, завернулась в него, и потом, пока мы с Айзенгримом разговаривали, высовывала наружу лишь те детали своей анатомии, которые обтирались в данный момент. «Ей, видите ли, нужно больше розового света в последней картине», — сказал Айзенгрим по-немецки. «Я ей вдалбливаю, что это забьет мою красную мефистофельскую подсветку. Но ты же знаешь, что это такое, с ней говорить». «Ладно». «Об этом потом», — сказала уродливая женщина. «Мистер Данстон Рамзи, ваш старый друг Магнус Айзенгрим и прекрасная Фаустина». Прекрасная Фаустина сверкнула головокружительно прекрасной улыбкой и протянула руку, которой она только что вытирала верхнюю долю своего прекрасного бедра. «Да, я канадец шотландских кровей. Да, я родился в Дептфорде. Но из этого совсем не следует, что меня загонит в угол латиноамериканская, с позволения сказать, артистка». Я поцеловал лоснящуюся от грима руку не без, как мне кажется, элегантности. Затем я обменялся рукопожатием с Айзенгримом, в улыбке которого не чувствовалось особого дружелюбия. «Давненько мы с вами не виделись, мистер Данстабл Рамзи», — сказал он по-испански, намереваясь, как мне кажется, поставить меня в неловкое положение. «Однако я владею испанским вполне прилично». И мы продолжили разговор на этом языке. «Больше 30 лет, если не считать ту встречу в Швейцарии», — согласился я. «А как там цирк и моя бородатая подружка?» «Цирк умер почти сразу после нашей встречи», — вздохнул Айзенгрим. «А остальных я не видел с начала войны». После нескольких минут вялого, вымученного разговора я решил, что пора мне и честь знать. Айзенгрим явно тяготится моим присутствием, но как только я начал прощаться, уродливая женщина сказала: «Мы очень надеемся, что завтра вы найдете возможность пообедать в нашем обществе». «Лизл, ты понимаешь, что ты делаешь?» Айзенгрим говорил по-немецки очень быстро. Судя по всему, он забыл, что я знаю этот язык. Прекрасно понимаю, ты тоже понимаешь, так что оставим эту тему.